«Так, стоп!» – воскликнула Джинк сразу после того, как я выполнил боевой приказ. «Отдай майку Татьяне. Фотки типа «я у него дома» в парадно-выходных блузках не делаются». Следующие несколько минут 10 я тихо дурел от поведения девчонок. Голикова, получившая возможность поднять пошатнувшийся имидж, в мгновение ока разделась до нижнего белья, влезла в мою футболку и включила режим абсолютного послушания, то есть без каких-либо сомнений выполняла любые требования моих оторв, а Кравцова с Линь отрывались на всю катушку, придумывая и воплощая в реальности сценки, чудом не дотягивающие до категории 18+. Правда, на всякий случай снимали на свои телефоны, пообещав блогерше перекинуть ей самые удачные варианты. Не унились и после того, как закончили с домашними съемками, утащили гостью в свою квартиру на добрых четверть часа, вернули обратно в одном из новеньких комплектов спортивных топов и обтягивающих тейцев, приобретенных Настей в прошлом набеге на магазины, и заявили, что подруги будущих чемпионов должны ходить на их тренировки именно так. Да, развлекались, раз за разом заставляя чувствовать Голикову не в своей тарелке, но при этом ни разу не перешли границ допустимого, поэтому девушка не только не обижалась, но и постепенно привыкала к их веселому нахальству, тактичной бесцеремонности и контролируемой безбашенности. А я не возражал, понимая, что Кравцова уже включила эту личность в свои далеко идущие планы и готовит фундамент для обоюдовыгодного сотрудничества. Явление Татьяны народу, в смысле, Алферову и его ассистентам, вызвало у последних нешуточный ажиотаж, кстати, ничуть не меньший, чем мое появление на первой тренировке по ударной технике после выхода в свет статьи о мужчине мечты. Тихон с Костей, явно пасущиеся в блоге Голиковой, смотрели на нее, как на живую икону или богиню, спустившуюся на грешную землю, да и разминались соответственно, демонстрируя себя с особо выигрышных сторон, напрягая мышцы там, где надо и не надо, залипая в зеркала, в отражении которых можно было увидеть вожделенную небожительницу, и т.д., но добились совсем не того, чего хотелось, в смысле, Голикова, которая старательно разогревала мышцы в компании Насти и Джинк, одаривала парней разве что вежливыми улыбками. Зато Дмитрий Петрович, быстро разобравшийся в причинах их нерабочего настроения, выбил лишнюю дурь приседаниями, отжиманиями и подтягиваниями в очень больших количествах. Меня не дергал, видя, что я и так вкладываюсь в каждое движение. Поэтому сразу после того, как я сказал, что готов к работе, помог намотать бинты и натянуть шингарты, нацепил лапы и устроил проверку домашнего задания, то есть, погонял по контратакам на коронке Стрельцова, которые я шлифовал последние две недели, заставил выполнить каждую в имитации свободного боя, а потом показал финт, который, по его мнению, мог неприятно удивить огнетушителя. И пусть эта последовательность движений меня не впечатлила, я все равно погнал ее по накатанной колее. Пока добивался понимания, отрабатывал финт соло и стучал по лапам, а Голиковой даже не вспоминал. Во время программирования ползуна и получасового буйства на пределе своих силовых и скоростных возможностей, тоже. Поэтому на ее появление возле тренажера с полотенцем и бутылкой с водой среагировал несколько неадекватно. Вежливо поздоровался, заявил, что ей очень идет спортивная форма, и только потом почувствовал себя идиотом. Поржали все, включая Алферова, и объяснили гости, что такая реакция вполне нормальна. Правда, только для тех, кто действительно вкладывает душу в каждое движение. Ну, а Тихон, дорвавшийся до возможности сделать богине комплимент, заявил, что я привыкну к ее неожиданным появлениям, если они будут регулярными, благодаря чему заработал благожелательную улыбку. Шутка Костика получилась менее удачной, он заявил, что внешние данные Татьяны позволили бы ей затмить любую «Октагон Герл», и нарвался на довольно жесткий ответ, начало которого было замаскировано под глупый вопросик в стиле канонических блондинок из анекдотов. «Ой, а они круче, чем победительницы конкурсов типа «Мисс Фитнес» с бикини». Впрочем, можете не отвечать, я все равно предпочитаю затмевать соперниц интеллектом». Последние полчаса тренировки Алферов зверствовал чуть менее злобно, чем обычно, вероятнее всего, для того, чтобы оставить мне силы на общение с гостьей. Благодаря его заботе путь до кабинета Джинк я проделал не на автопилоте, а более-менее бодреньким. Но толку, стоило мне раздеться, лечь на массажный стол и почувствовать прикосновение ладони китаянки к воротниковой зоне, как сознание привычно уехало в нирвану на целый час, да и потом возвращалось крайне неохотно. Тем не менее, в какой-то момент я все-таки заставил себя встать на ноги, завернулся в полотенце и совершенно бездумно поплелся в душевую. А через несколько минут, завалившись на свое место на верхней полке сауны, услышал смутно знакомый голос и сообразил, что опять забыл о Татьяне. И он так выкладывается по два раза в день. «Хороших бойцов миллионы», — философски заявила Настена, но в этот раз продолжать не стала. Я утвердительно кивнул в знак того, что согласен с предыдущим оратором, и, не открывая глаз, поинтересовался, понравился ли Голиковой визит в рассадник патологических спортсменов. При этом язвить и не думал, но все равно выбил ее из чувства равновесия. «Прости, я знаю, что виновата, и кляну себя последними словами за то, что выплеснула наружу то, что надо было беречь, как зеницу ока. Только я веду блог с 15 лет. Первые полгода валяла дурака, а потом поспорила с одноклассницей, что начну на нем зарабатывать, включила голову и понемногу раскрутилась. В результате последние полтора года содержу себя сама и оплачиваю все свои прихоти, хотя в прекрасных отношениях с родителями, которые, вроде как, не нуждаются. Увы, и в этой бочке меда есть своя ложка дегтя, жизнь на своего рода витрине очень быстро въедается в привычку, поэтому я постоянно держу себя так, как будто позирую перед камерами, мысленно веду бесконечные диалоги с подписчиками и делюсь каждым значимым событием своей жизни с миллионами. Точно так же я вела себя и после той ночи с тобой и Настей. По дороге домой, изо всех сил стараясь не заснуть, мысленно формулировала свои ощущения, а к моменту въезда в гараж отдельные фразы и абзацы сложились в настолько связный и удачный текст, что я, дрожа от нетерпения, сходу села за компьютер и потерялась во времени. С Яной, Диной и Эрикой созванивалась, не выходя из творческого транса. В этом же состоянии заливала в файл сделанные ими фотографии и видеоролики. Ну, а когда недержание мозгов закончилось, оказалось, что статья уже в блоге, а я... «Конченая дура, забей, все к лучшему», — мягко проворковала Кравцова, не дав мне пойти на поводу у проснувшейся совести, напомнившей, что мы планировали использовать эту девчонку в своих целях задолго до момента знакомства. Да, в понедельник утром, завалившись на тренировку, Денис долго не мог понять, с какого перепугу Тихон и Костик ему аплодируют, а когда разобрался в причинах, был вне себя от злости. Он вспыльчив, но отходчив. Подала голос Линь. «Если бы не шоу, устроенное твоими подписчицами во время его следующего посещения Акинака, то обида прошла бы достаточно быстро. А так то затихала, то вспыхивала вновь из-за очередных попыток познакомиться, просьб попозировать для фоток с мужчиной мечты или предложений покувыркаться в постели. Впрочем, даже с такими раздражителями ее не стало еще к середине прошлой недели. И если бы не дико загруженные выходные, то Денис выполнил бы свое обещание позвонить. Обида пропала дня через 4 после того, как пиарщики холдинга перестали доставать Дениса требованиями возобновить столь плодотворное общение с самой Голиковой. Деловито уточнила Настена, как-то умудрившись передать интонацией свое крайне негативное отношение к этим беспринципным личностям. Этих тварей, как всегда, интересуют только рейтинги. Гневно воскликнула Таня и горько расплакалась. Я мигом оказался на ногах, но девчонки оказались быстрее, приобняли ее с обеих сторон, вывели из сауны, завернули в халат и повлекли к двери в комнату отдыха. А перед тем, как открыть, почти одновременно потребовали, чтобы я не делал глупостей. Кравцова завела левую руку за спину и показала сжатый кулак, а Линь почти в той же технике отрицательно помотала указательным пальцем правой. Требование было более чем своевременным, поэтому совесть опять отправилась куда подальше, и я, настроившись на нужный лад, взял власть в свои руки, то есть догнал скорбную процессию, отодвинул в сторону помощницу помельче, взял Голикову на руки и вместе с ней опустился на диван, уперевшись в спинку, прижал девушку к груди, ласково провел ладонью по мокрым волосам и грустно улыбнулся. «Мы все не без греха и, бывает, делаем ошибки. Да, шанс их исправить появляется не всегда, но в этот раз он есть. Так что давай попробуем им воспользоваться. Я окончательно сотру из памяти обиду, а ты перестанешь рвать душу из-за совершенной ошибки». Таня торопливо вытерла слезы, недоверчиво уставилась на меня, поняла, что я не шучу, и засуетилась. «Тогда я сейчас же удалю ту статью». «А смысл?» — флегматично поинтересовалась Настя, пока я пялился на чуть увеличившееся в объеме содержимое зеленой сферы, размышлял, на какое именно чувство или действие она реагирует, и пытался сообразить, какую практическую пользу можно поиметь с такой бесполезной системы. Этот блок является неотъемлемой частью твоей жизни, и удаление уже выстрелившей статьи однозначно скажется на нем крайне негативно. Кроме того, статья висит уже очень давно, и ее удаление у тебя не уберет из сети десятки тысяч репостов. «Тань, не руби с плеча», накрыв предплечье голиковой ладошкой, мягко попросила Джинг. «Если бы Денис все еще обижался, то ни о какой утренней фотосессии не было бы и речи, не говоря уже о визите в наш спортзал и о твоем попадании в эту сауну. А я была уверена, что вы согласились на эту фотосессию только из-за эмоционального шока, вызванного известием о моей мнимой беременности», хихикнула блогерша сквозь слезы, и продолжила уже под наш жизнерадостный хохот. «Иначе бы не рискнула выдавать желание побыть с вами как можно дольше за некие проблемы с подписчиками. Ну, ты и хитруля», восхитилась Кравцова, щелкнула Таню по кончику носа и начала перечислять ее прегрешения. «Воспользовалась нашей минутной слабостью и получила очередную порцию компромата. Убедила пригласить тебя в зал хотя бы на 5 минут и проторчала в нем всю тренировку. Нагло вломилась в сауну голышом по причине отсутствия с собой купальника и до сих пор пытаешься совратить нашего парня своим роскошным телом. Разыграла целую трагедию и все-таки добилась возможности забраться на его колени. Черт, боюсь представить, что будет дальше. За роскошное тело большое спасибо». Не сразу, но все-таки поверив в то, что Настя шутит, с робкой улыбкой сказала Голикова и посерьезнела. «А по поводу последней фразы скажу следующее. Если вы состыкуете меня с вашими пиарщиками, то я включусь в работу по раскрутке Дениса без относительно того, будет он мне звонить или нет. Тань, мне этого не надо», честно сказал я, хотя догадывался, что такое признание заставит блогершу упереться рогом, и как в воду глядел. «Это надо мне». В дуэли взглядов, начавшейся сразу после этого заявления, я предпочел сдаться. «Что ж, я тебя услышал, и, пожалуй, пойду навстречу. А теперь, когда все принципиальные вопросы решены, может, скажешь, что у тебя с подъемом на крышу федерации? Если бы не регулярные вопли подписчиков, все еще сидела бы на полтиннике, а так изредка заставляла себя шевелиться. В итоге сижу на отметке 300 метров, уверена, что пройду 2 последние стенки за один раз, но удовольствия не получу». «Говоря иными словами, тебе не хватает правильных зрителей», улыбнулась Настя. Голикова покраснела, но склонила голову в знак согласия. Зная любовь Кравцовой к длиннющим паузам, я озвучил решение сам. Теперь, после заключения мирного договора, правильные зрители в расширенном составе могут устроить торжественную встречу даже в эти выходные. Глава 9. 23 ноября 2040 г. Горин заявился к нам в номер в 11:30 утра злым, как собака. Поздоровавшись со мной и девчонками, обратил внимание на бумажную книгу в моей руке, удивленно выгнул бровь и поинтересовался, что это я читаю. Узнав, что маленькую хозяйку большого дома Джека Лондона уважительно хмыкнул и сделал напрашивающийся вывод. «В общем, даже сегодня спокоен, как удав», я утвердительно кивнул и жестом пригласил проходить в гостиную. «Тогда озвучу очередную веселую новость. Без 10:04 утра в окно твоей квартиры совершенно случайно влетел дрон службы доставки сети ресторанов быстрого питания «Гурман», перехваченный некими злоумышленниками для использования в качестве средства пересылки тяжелых наркотиков клиентам. А через считанные минуты в квартиру, конечно же, начали ломиться оперативники ФСКН, отслеживавшие конкретно эту доставку», насмешливо продолжила Кравцова, разливая по бокалам безалкогольные напитки. «Как ты догадалась?» Язвительно поинтересовался мужчина, за последние 2 недели до смерти уставший от регулярных попыток тех самых неизвестных злоумышленников вывести меня из себя. После хамского поведения допинг-офицера, прибывшего за анализами крови с медсестрой, у которой тряслись руки, чудом не удавшегося тарана машины Дениса со стороны пассажирского сиденья, нескольких попыток подкупить ассистента Фалферова, серьезной аварии на подстанции, обеспечивающей электричеством наш спорткомплекс, и сразу 2 неприятных инцидентов на взвешивании можно было ждать и худшего, заявила она и вручила ему бокал с дюшесом. «Представляю, как разозлились те, кто планировал эту операцию, изучив записи камер жилого комплекса и узнав, что в квартире никто не появляется уже 2 суток». Осторожно влезла в разговор Джинг. «Да, переезд в VIP-номер Акинака был весьма своевременным», сказал я, поблагодарил на стену за протянутую минералку без газов и снова повернулся к Алексею Алексеевичу. Будь этот бой титульным, я бы еще понял подобную суету. А так, мужчина задумчиво потер идеально выбритый подбородок, затем кинул на Кравцову вопросительный взгляд, получил такой же безмолвный ответ и перестал фильтровать озвучиваемую информацию. Согласно прогнозам аналитиков, просчитывавших последствия удачного охмурения Татьяны Голиковой, ряды твоих фанатиков должны были сначала пополниться 7-9% ее подписчиков, а после прекращения отношений потерять 1,5-2. Реальный результат оказался в разы выше. На твоей страничке уже зарегистрировалось порядка 42% ее читателей, и процесс продолжается. Но самое интересное даже не это. Узнав о первом серьезном увлечении дочери, отец Татьяны приказал своим СБшникам собрать всю возможную информацию о тебе и, заодно, взять девочку под плотный контроль. Специалисты у него не хуже моих, соответственно, о том, что она поставила на твою победу в первом раунде все свои накопления, ему доложили сразу же после визита девочки в букмекерскую контору «Кацман и сыновья». Прекрасно зная, что его дочь далеко не дура, Гена, вероятнее всего, проанализировал ее поведение, не нашел в нем ни единого признака стандартной подростковой влюбленности, пришел к выводу, что она каким-то образом получила инсайдерскую информацию и решил поучаствовать в этой забаве своими деньгами. А дальше не могла не начаться цепная реакция, криво усмехнулась Кравцова. Для того, чтобы повысить планируемый выхлоп, он был обязан слить конкурентам инфу о том, что сделал очень крупную ставку на Стрельцова. А те, изучив его досье и узнав, что он терпеть не может любые игры на деньги, засуетились. Именно, подтвердил Горин. Я тоже приложил руку к раздуванию этого ажиотажа. Через десятые руки известил тренерский штаб Стрельцова о том, что тебе недавно серьезно пробили бедро левой ноги, и ты все никак не восстановишься. Тут я подобрался и выпал из разговора, пытаясь представить все те возможности, которые подарит стремление огнетушителя воспользоваться этой уязвимостью. Прокрутил в голове пару-тройку интересных вариантов и еще несколько отбраковал. Затем условным жестом попросил на стену выйти в центр комнаты и занять правостороннюю стойку, встал перед ней, мысленно проиграл последовательность его и своих действий, дождался медленного джиба в подбородок и расплылся в хищной улыбке. Что-то придумал, одновременно выдохнули все трое, судя по выражениям лиц, все это время наблюдавшие за моими раздумьями. Ага, аж подрагивая от предвкушения поддакнул я, не рассказывай и не показывай. Мгновенно посерьезнев, потребовал Алексей Алексеевич. Да, номер, вроде как, проверяется достаточно регулярно, но лучше перестраховаться. После ухода Горина я продолжил отдыхать, умял тарелку гречки с двумя кусками куриной грудки, порубился с девчонками в карты на желание и посмотрел свежий голливудский криминальный боевичок, а ближе к 4 часам дня начал собираться, вернее, неторопливо оделся, сделал комплимент на стене, нарядившийся в потрясающе красивое темно-вишневое вечернее платье и в туфельки на высоченном каблуке, подтянул повыше замочек молнии спортивного верха джинк, дабы всякие левые мужчинки не могли лицезреть умопомрачительный бюст, символически прикрытый кружевным лифчиком, и взял с кресла заблаговременно собранную спортивную сумку. Звонок Коли Докукина, командира группы сопровождения, раздался ровно в 16:00, так что, поговорив с ним по телефону и узнав, что он и его парни уже стоят за дверью номера, я накинул капюшон толстовки, снял с вешалки теплую куртку и вытолкал девчонок в коридор. Спуск на лифте для VIP-персон в отдельное помещение подземного гаража прошел без каких-либо эксцессов, равно, как и процесс с рассадки по машинам. А потом кортеж из 2 роскошных бронированных лимузинов и 4 не менее бронированных джипов стремительно вознесся по спиральному пандусу на уровень земли, вылетел на улицу, втиснулся между 2 полицейских автомобилей со включенными мигалками и понесся по направлению к Лужникам. Как водится, напрочь игнорируя требования ПДД, действуя на нервы работникам полосатой палочки и пугая прохожих, в таком режиме езды пробки нам не грозили, так что до служебного входа на большую арену доехали всего за 20 минут. Там без труда миновали заслон из доброго десятка шкафообразных охранников, отсекающих левый народ, прогулялись по хитросплетению служебных коридоров и добрались до помещений, выделенных персонально для меня любимого. Ну, а после их инструментальной проверки продолжили убивать время, ибо приехали, мягко выражаясь, рановато. С появлением тренерского штаба стало куда интереснее. Алферов с Батыровым, ввалившиеся в комнату отдыха взъерошенными, как после хорошей драки, сходу включились в работу. Сначала устроили форменный допрос, выясняя, как я спал, что ел и в каком настроении. Затем деловито поинтересовались, как мое бедро и смогу ли я нормально отработать новый геймплан. А после получения утвердительного ответа устроили настоящее шоу, гоняя меня по несуществующей стратегии и тактике. Приблизительно в том же ключе прошла и практика. Дав мне как следует размяться, Дмитрий Петрович помог запрограммировать сознание на те варианты проходов в ноги, которые реально готовились под бой со Стрельцовым, а Али Мавлетович дал себя повалять в партере. При этом оба ни словом, ни жестом не показали своего недовольства тем, что я переиграл их планы, хотя с вероятностью процентов в 95% обязаны были как минимум злиться. Третьим звеном в цепочке слишком быстрая инструментальная проверка шоу тренеров стало появление Алексея Алексеевича. Вернее, то неподдельное волнение, с которым он просил меня ни в коем случае не рисковать, не проявлять инициативы и, не задумываясь ни на мгновение, выполнять каждое ценное указание Алферова и Батырова. После такой подсказки я окончательно убедился в том, что вокруг меня закручивается спираль очередной многоходовки, пообещал быть благоразумным и с чувством выполненного долга отправился сдаваться лень. Разогревала она меня без иголок, но даже так умудрилась не только взбодрить, но и вывести тело на самый пик возможностей. В результате к моменту появления сотрудника промоушена, предупредившего о том, что до моего выхода осталось 5 минут, я пребывал в готовности к чему угодно. Хотя нет, не так, я жаждал боя. Причем боя на максимальных скоростях и на пределе сил. Поэтому танцевал по помещению, всаживая забинтованные кулаки в ладони, подставляемые Алферовым, и берег левую ногу. Не потерял этот настрой и во время торжественного выхода к октагону, купающемуся в лучах десятков прожекторов. Спускался под старенькую, но от этого не менее любимую композицию Луки Сестака «Валк Витхт Хедивил», не слыша ни музыки, ни рева толпы, ни того, что говорили члены команды, идущие следом. А потом вообще отключился, более-менее придя в себя только во время своего представления публике и лишь потому, что почувствовал насмешливый взгляд Стрельцова. Где-то на границе сознания всплыли те громкие обещания, которые этот боец дал своим болельщикам в самом начале стердауна, но внутреннего спокойствия не поколебал. Равно, как не разозлил и показанный мне театральный жест в стиле императоров Древнего Рима, приговаривавших проигравших гладиаторов к смерти, я смотрел не на большой палец, показывавший на канвас, а сквозь стареющего показушника, пытающегося поддерживать былую славу скандалами в сети, и ждал команды рефери. Соответственно, сосредоточился на происходящем в клетке уже после того, как Антон Перепелицын представил зрителям эту личность. Хесус Геррера, Испания. Пока Хесус рассказывал, что нам можно, а что нельзя, включилось тоннельное зрение и отсекло даже девицу, выгуливающую по канвасу табличку с цифрой 1. А когда мы с огнетушителем были отправлены к противоположным углам восьмиугольника и подтвердили свою готовность к бою, заработал и фильтр, отсекающий лишние звуки. Так что команду «Фикхт» я услышал, орев трибуны и все остальное, нет. И, выдвинувшись к центру октаэдра, атаковал Стрельникова джебом из правосторонней стойки. Часть сознания, анализирующая его поведение, тут же отметила, что он аж прищурился от радостного предвкушения. Но из режима боя не выбило, я качнулся назад, чтобы не дать достать себя пристрелочной двойкой, принял на поднятую голень лоу-кик по передней ноге и тут же сместился вправо вперед, уходя от хайкика в голову. Следующие минуту и 50 с лишним секунд четвертый номер официального рейтинга этой весовой категории старательно убеждал меня в том, что собирается закончить бой нокаутирующим ударом в голову, то есть, отбивал или просаживал вниз мою переднюю руку, пытался всадить одиночные джебы или двойки в череп, разбавлял атаки лоу-киками по правой ноге и изредка взрывался комбинациями, неизменно заканчивающимися или хайкиками, или правыми кроссами в уровень подбородка, а пробитую ногу не замечал. Ну и, конечно же, привычно защищался от проходов в ноги, благо соответствующего опыта у него было хоть отбавляй. Да, иногда доставал, но вскользь, на излете или в защиту, и потихонечку заводился, из-за того, что никак не мог вывести меня в положение, в котором можно было бы вложиться в лоу-кик по травмированной ноге, а я, в свою очередь, хитрил так, чтобы убедить его в своем желании перевести бой в партер, в котором, даже по уверениям самых предвзятых спортивных аналитиков, чувствовал себя заметно лучше этого конкретного противника. Естественно, не повторяясь, а создавая фон, который мог ощущаться именно так. Кроме того, на самой грани все тех же смутных ощущений, которыми опытные бойцы руководствовались на автомате, показывал некоторое падение скоростных возможностей, вызванное страхом перегрузить пробитые мышцы и отсутствие привычки биться в такой стойке. А через считанные мгновения после сигнала, информирующего нас, бойцов, о том, что бой длится уже 2 минуты, и сразу после вопля одного из тренеров Стрельцова, пытавшегося что-то там подсказать, вдруг оказался в положении, которого ждал. Поэтому прихватил пальцами правой руки запястье его полусогнутой левой и, рванув на себя, сделал вид, что пытаюсь взять захват. Огнетушитель дернул руку на себя на одних рефлексах и, тем самым, помог мне сместиться вправо-вперед, оказаться сбоку и нанести правый боковой в подбородок из мертвой зоны. Подсечка, через долю секунды выбившая из-под Стрельцова левую ногу и закрутившая его по часовой стрелке, подарила еще одну ожидаемую возможность. Я, в этот момент оказавшийся прямо за спиной противника, захлестнул правой рукой его шею, зафиксировал удушающий захват левой и, подкручивая запястье в заключительной фазе приема, в мгновение ока отступил к сетке, чтобы усадить противника, пребывающего в состоянии гробги после ударов в челюсть, на канвас и обнулить даже самые призрачные шансы на контратаку. Кем-кем, а дураком Антон не был, даже понимая, по какой причине я выбрал именно такой вариант захвата. Он застучал по моей руке чуть ли не раньше, чем ощутил себя сидящим. Однако я продолжал давить. До прыжка рефери, бросившегося на помощь бойцу, попавшему в положение, чреватое серьезной травмой. А потом перестал радовать зрителей демонстрацией слабости человека, заранее раззвонившего на весь мир о своей неминуемой победе, и видом его перекошенного от боли лица. Еще через миг разжал руки, неторопливо выпрямился и презрительно фыркнул. Прямо в камеру дрона аудио и видеофиксации, подлетевшего к самому лицу, и, наконец, услышал восторженный рев беснующихся трибун. То, что не удалось сделать Стрельцову, чуть не исполнили Алексей Алексеевич сотоварищи, примчавшиеся ко мне из нашего угла и начавшие меня тискать. Нет, ребра, конечно, не сломали, и даже не нокаутировали, но были к этому очень близки. Еще бы, комбинация, проведенная на 3-й минуте поединка, принесла им очень неплохие деньги, точнее, Горину, скорее всего, безумные, а остальным, наверное, просто приличные. Впрочем, заработал я, по совету спонсора поставив все имеющиеся средства на предполагаемый исход боя у очень надежного букмекера. В общем, радовались все. Само собой, за исключением огнетушителя, его команды и фанатов. А потом наступил миг триумфа. Нет, не в тот момент, когда рефери вскинул вверх мою руку, а чуть опосля, когда владелец промоушена, решивший поторговать лицом перед властной и деловой элитой страны, собственноручно протянул мне микрофон, поздравил с победой и проявил очень неплохое знание техник единоборств. Денис, я заметил, что удар, которым вы отправили в нокдаун своего противника, был выполнен далеко не в полную силу, и что состояние, в котором Стрельцов пребывал после этой плюхи, позволяло вам выбрать любой из доброго десятка вариантов завершения боя. Однако вы не стали добивать Артема со спины, не усыпили его почти таким же захватом, а заставили признать поражение. Может, поделитесь со мной и с нашими зрителями причинами, заставившими вас поступить именно так? По-моему, это понятно и без объяснений всем тем, кто присутствовал на нашем стердауне или видел его по телевизору. Огнетушитель заявил, что забитым сироткам вроде меня, пытающимся поднять отсутствующую самооценку и социальный статус попытками хоть как-то выделиться в спорте для настоящих мужчин, надо научиться соразмерять свои желания с возможностями. И даже проявил редкое великодушие, предложив дать пару совершенно бесплатных уроков по самообороне, дабы меня, наконец, перестали обижать сверстники. Сотрясать воздух пустопорожней болтовней, красуясь перед публикой, не в моем стиле. Так что пришлось высказывать свое мнение действием. А вы злопамятны, хохотнул человек, заслуживший неофициальное прозвище Питон за исключительную деловую хватку и крайне жесткий характер. Так и есть, согласился я, но лишь по отношению к тем, кто ведет себя недостойно мужчины. Что ж, достойная позиция, признал он и поинтересовался, не хочу ли я что-нибудь сказать тем, кто вкладывал в меня свой талант, время и деньги, поддерживал во время подготовки, искренне переживал за исход поединка и т.д. Тут я и развернулся. Добраться до душевой удалось только через 40 минут после завершения боя, меня рвали на части все, кому не лень, включая толпу незнакомых лиц в очень дорогих костюмах и с протокольными мордами, вроде как, регулярно мелькающими телевизоре. Не оставили бы в покое и в после побега, но официальной причиной моего ухода в отрыв была озвучена необходимость обработать единственную ссадину, полученную в бою. А после завершения этого процесса творческим квартетом из личного врача Горина, Насти, Джинк и Татьяны я тихонько выскользнул в другую дверь и получил возможность как следует помыться. Возвращаться к толпе, начавшей отмечать колоссальные выигрыши и, заодно, мою победу, не хотелось от слова совсем, поэтому одевался я крайне неторопливо. Однако растягивать этот процесс до предела было чревато неприятными последствиями, так что в какой-то момент я все-таки заставил себя наступить на горло собственным желанием и отправился в комнату отдыха. А когда переступил ее порог, приятно удивился, обнаружив, что народу в ней здорово поубавилось. Точнее, празднующих не осталось вообще, а им на смену подтянулись все три верные подружки Голиковой. Увы, начало общения с ними мало чем отличалось от общения с предыдущей группой поклонников, да нельзя возбужденные девчонки, захлебываясь словами и ожесточенно жестикулируя, описывали свои впечатления от боя, рассказывали, насколько я крут, и клятвенно обещали, что будут болеть за меня вечно. Причем делали все это одновременно, а еще усиленно демонстрировали себя любимых в самых выигрышных ракурсах, жутко страдали из-за того, что, в отличие от Татьяны, не смогли сфоткаться со мной прямо в клетке и компенсировали этот моральный ущерб альтернативными съемками. То есть в моих перчатках, в халате, в котором я спускался к восьмиугольнику, и т.д. Вклиниваться в этот гомон получалось с большим трудом, однако я иногда умудрялся делать девчонкам комплименты, благо наряды, в которых эта троица приехала посмотреть на бой, на редкость удачно подчеркивали все плюсы их фигурок и скрадывали минусы, а еще развлекал, рассказывая и показывая, как правильно душить ухажеров в стойке. Если бы не звонок, вынудивший Таню поднести к уху телефон, веселился бы и дальше, еще некоторое время, а так отвлекся, мысленно отметил, с каким вниманием она вслушивалась в то, что говорил ее собеседник, и с каким странным выражением лица пообещала что-то там попробовать. Впрочем, наблюдать за тем, как она набирает на экране какой-то текст, счел невместным и продолжил общение с ее подружками. Как оказалось, зря, буквально через минуту она ткнула меня локтем в бок и взглядом предложила ознакомиться с тем, что напечатала в каком-то текстовом редакторе. Я тут же прочитал три не особо длинных предложения и коротко кивнул. Сделаю, но чуть попозже, и сразу же перезвоню. Черт, я с тобой не расплачусь, пошутила она, затем посмотрела на часы и перешла на командный тон. Так, девки, нам пора, через 8 минут Денис должен быть в машине. Девки, конечно, расстроились, но дисциплинированно замолчали, по очереди чмокнули меня в щеку, пожелали оторваться, как следует, на праздновании победы, и следом за предводительницей поплелись к выходу. Мы тоже не стали тормозить, пробежались по комнатам, проверяя, не забыли ли чего-нибудь, подхватили уже собранное добро, вышли в коридор и в сопровождении Докукина и его ребят ломанулись к выходу. Не скажу, что пробиться сквозь толпу сотрудников большой арены, лиц, невесть как получивших возможность просочиться в эту часть здания, некоторых VIP-персон и даже отдельных членов тренерского штаба Стрельцова было легко, но мы справились. Оказавшись на улице, на которой моросил мелкий противный дождик, как-то пережили еще одну психическую атаку и юркнули в лимузин, к которому нас подвели. Как и следовало ожидать, Горина в нем не оказалось. Но я не стал тянуть время впустую, дождался, пока кортеж начнет движение, и набрал генерального спонсора. Алексей Алексеевич, прошу прощения, если отрываю от чего-нибудь серьезного, но Геннадий Владиславович Голиков изъявил желание ненадолго заскочить в Окинак, чтобы лично поздравить с победой хорошего знакомого своей дочери и, при наличии у вас соответствующей возможности и встречного интереса, пообщаться тет-а-тет. Как я понимаю, он передал эту просьбу через Таню, верно? Спросил он. Я, естественно, подтвердил. И услышал ответ, в котором звучало не очень доброе удовлетворение. Интерес, пожалуй, имеется. Пусть подъезжает. с дочкой, их встретит и проводит. Я передал эти слова Татьяне. Она поблагодарила, сделала небольшую паузу и добавила: «И еще одно, Денис, мне очень надо с тобой пообщаться, желательно, наедине, само собой, не сегодня, а в ближайшие пару дней. Если сможешь выделить время, сообщи, буду ждать с нетерпением». С момента заключения мирного договора она появлялась у нас почти каждые выходные и дважды оставалась на ночь, однако официальный режим не включала ни разу, и ни разу не пыталась исключить из обсуждения какого-либо вопроса на стену с Джинг. Само собой, я слегка напрягся, но причин не идти ей навстречу не нашел и озвучил свое решение. Завтра у меня только бассейн, да и тот в ленивом режиме. На воскресенье планов нет, выбери время и приезжай, только сообщи хотя бы за час-полтора. Договорились. Чуть менее напряженно сказала она и отключилась. А я, засунув телефон в карман куртки, повернулся к Кравцовой и Линь, которые пялились в планшеты и истерично хихикали. Что там у вас такого смешного? Ао! Сладострастно простонала Настя. Танька только что залила в блог закольцованный ролик, в котором на запись наказания Стрельцова наложена звуковая дорожка с тем бредом, который он нес на Стердауне, и теперь ее подписчики изгаляются в комментариях так, что можно ХМ опозориться. Я заинтересовался, и минут 5-7 с мстительным удовлетворением вчитывался чуть ли не в каждое сообщение под постом, медленно, но уверенно втаптывающим в грязь личность, которая большую часть трэш-тока глумилась над тем, что я сирота, вырос в детдоме и т.д. Потом начал посмеиваться, а после забавного обращения какого-то парнишки из Армавира начал истерически ржать. «Али, мужик, ну, ты, который снизу, на уроках по самообороне учит побеждать, а не сдаваться. А если ты решил плавно забить на спорт для настоящих мужчин и уже начал тренироваться работать одним языком, то учти, что лижут в другой позе и с другой стороны. Да, Танька умница, рвет подметки на ходу». Вторя моим мыслям, усмехнулась Кравцова. Так и Денис не хуже. Вступилась за меня Линь, вытащил ее на канвас сразу после боя и подарил возможность сделать несколько исторических фоток с победителем, его командой и владельцем промоушена. Главное, что не забыл про нас, вроде как пошутила Настя, но к плечу прижалась вполне серьезно, и даже спрятала взгляд за опущенными ресницами. Ее я вытащил по настоятельной рекомендации Алексея Алексеевича, а вас по велению души. Честно сказал я и мигом оказался сразу в двух объятиях, в которых и зависал, пока не заметил за окном знакомый ориентир и не допер, что мы уже подъезжаем, а минуты через две аж застонал, вспомнив о том, что моя обязательная программа на этот вечер еще не закончена. На сцену ночного клуба я вышел все под ту же валк вид хедевилой восторженный рев толпы, оглядел сплошное море голов и вскинутых рук со сжатыми кулаками, жестом попросил внимания и заорал: «Привет, Акинак!» Ответное приветствие чуть не оглушило, но я выжил, снова добился относительной тишины и продолжил заготовленную речь. «Я вернулся с победой, в клуб, который считаю родным, и к вам, собравшимся в этом заведении для того, чтобы посмотреть мой бой в теплой компании единомышленников. Мне не стыдно смотреть вам в глаза, ведь я сделал все, что мог, точно так же, как вы делали все, что могли, поддерживая меня жаром своих сердец, чувствовавшимся даже там, в клетке, и поэтому я говорю вам большое спасибо». Второй восторженный вопль получился куда громче первого, а еще из зала начали доноситься отдельные выкрики, в которых особо преданные поклонники высказывали всякое разное. Вот я и воспользовался удачной возможностью сделать вид, что отвечаю на чей-то вопрос. «Да, мне, к сожалению, придется вас покинуть, чтобы отпраздновать эту победу с теми, кто поверил в меня еще тогда, когда я находился в самом начале своего пути, кто поддерживал на нелегком пути профессионального бойца и так далее. Но я уйду только после того, как выясню, понравился ли вам этот бой». По моим ощущениям, от громкости ответа на этот вопрос должен был рухнуть потолок, а нет, выдержал. И я, успокоившись, твердо пообещал народу, что очень постараюсь закончить следующий поединок не менее интересно, после чего позорно сбежал. В смысле, виновато развел руками, пятясь, дошел до кулис, сделал шаг за тяжелую портьеру и облегченно перевел дух. Фу-у-у, да, вас встретили похлеще, чем большинство звезд первой величины, которых сюда приглашали. Без тени улыбки заявил какой-то седовласый мужик, выглянувший из-за спины Кравцовой. Звезды к такому привычные, а я нет, пожалился я, на всякий случай склонил голову в знак уважения, и ломанулся следом за Докукиным в сторону служебного лифта, чтобы через пару минут подняться на следующую Голгофу и оказаться в очередном перекрестии взглядов. Тут, в банкетном зале, собрался куда более солидный люд, чем в клубе, поэтому хоровых воплей не было вообще, зато хватало аплодисментов, речей, больше похожих на застольные тосты, и покровительственных похлопываний по плечам, от которых сводило зубы. Но я улыбался во все 32, вежливо отвечал на однотипные вопросы, выслушивал очень важные советы т.д. Кстати, сподобился пообщаться и с отцом Татьяны, узнав его по имени-отчеству, поведению, чем-то неуловимо отличающемуся от поведения всех остальных гостей, и острым взглядом, которыми этого мужчину провожали особо бдительные личности. Зато пролетел мимо беседы Голикова с моим работодателем и даже не заметил их отлучки, но нисколько не расстроился, понимая, что рылом не вышел. В общем, шарахался по огромному залу, составляя компанию то одному, то другому благодетелю, мило улыбался их супругам и любовницам, ежился от плотоядных взглядов отдельных подвыпивших дам и изредка поглядывал на Настю, Джинк и Татьяну, общавшихся с моими тренерами. Потом устал, как-то сразу, и почувствовал себя настолько разбитым, что не передать словами. Промаявшись в таком состоянии эдак с четверть часа, отправился на поиски Горина. Пусть не сразу, но все-таки нашел его стоящим в компании каких-то вояк, показался на глаза и вместо ожидаемого разрешения удалиться по-английски был отловлен, взят в болевой захват на запястье и отконвоирован во что-то вроде комнаты для переговоров, перед входом в которую изображал памятник начальник личной охраны Алексея Алексеевича, а там большой босс, скорее изображавший состояние алкогольного опьянения, чем пребывающий в нем, сходу взял быка за рога. Есть несколько новостей, о которых тебе надо знать. Новость первая, твой бой со Стрельцовым посмотрел сам Ричард Логан, единоличный владелец и руководитель Овердрайва. Шоу, которое ты устроил на Канвасе, настолько понравилось, что он сходу сунулся проверять твою медийность и тоже не разочаровался. Поэтому нашел контакты Борисыча и предложил заключить разовый контракт на бой против Махмуда Наджи по прозвищу Носорог. Этот турок должен драться 21 декабря, но его противник отказался от поединка из-за травмы. У меня, как бы эксклюзив, по условиям которого я имею право выступать только в нашем промоушене, осторожно напомнил я, а заострять внимание на минимальных сроках на подготовку вообще не стал. Прекрасно понимая, что не откажусь от шанса зацепиться за овердрайв даже в том случае, если выходить на Канвас придется уже в следующую пятницу. А вот тут мы подходим ко второй новости, ухмыльнулся Горин. Гена Голиков, которого ты так вовремя подогнал, имеет великолепнейшие возможности влиять на решение владельца М1, ведь этот промоушен, как организация, уже порядка 15 лет обслуживается именно в его банке. Миленько, выдохнул я, чувствуя, что начинаю подрагивать от предвкушения. Не то слово, довольно осклабился он. Впрочем, не имей Голиков этого выхода, ни о каком союзе не было бы и речи. А так, выслушав описание появившейся проблемы, он клятвенно пообещал добиться отмены запрета на твои выступления в других организациях и заявил, что провел кое-какие переговоры, так что уже в ближайшие дни промоушен предложит тебе провести поединок с Маратом Алабиным, тем самым, победа над которым позволит выйти на титульный бой против нынешнего чемпиона. О, как, ошалело выдохнул я, и почти сразу же подобрался, заметив, что в глазах Алексея Алексеевича появились льдинки. А теперь пара слов о том, как все это скажется на тебе. Банк ТДС и еще несколько крупных компаний подключатся к раскрутке уже с середины следующей недели, а где-то во второй половине декабря начнут предлагать первые серьезные рекламные контракты. Само собой, только в том случае, если мы с Голиковым и его партнерами не остановимся на стадии предварительных договоренностей, а найдем взаимовыгодные условия для долговременного сотрудничества. Как ты, наверное, понимаешь, эти самые условия могут быть разными. И для того, чтобы нам включили режим наибольшего благоприятствования, потребуется твоя помощь. Я коротко кивнул в знак того, что внимательно слушаю, и чуть-чуть подался вперед. Подружки Татьяны Голиковой, дочери ближайших партнеров ее отца. И если ты из хорошего знакомого этих девочек постепенно превратишься в близкого и очень надежного друга, то члены их семей волей-неволей начнут испытывать симпатию. Дальше объяснять, я отрицательно помотал головой. Что ж, это радует. Но имей в виду, что Бахметьева и Вильман категорически не приемлют добрачных отношений применительно к их любимым дочуркам, поэтому с этой парочкой девиц ты должен быть корректен до безобразия. Учту, приняв к сведению и эту информацию, пообещал я, мысленно порадовавшись тому, что мне не придется соблазнять хотя бы Дину и Эрику. А потом поймал за хвост мысль, мелькнувшую на краю сознания, и поторопился ее озвучить. «Алексей Алексеевич, может, тогда мне стоит остепениться, ведь если я продолжу спать со всеми подряд, то Бахметьева и Вильман рано или поздно увидят во мне угрозу как минимум для моральных принципов их дочерей, а значит, тем или иным способом постараются ограничить наше общение». Он нахмурился, обдумал мое предложение и признал его не лишенным смысла. «Пожалуй, ты прав. Тогда логика дальнейшего развития событий должна выглядеть приблизительно так». По достоинству оценив помощь Голиковой и ее верных подружек в ведении информационной войны против фанатов Стрельцова, ты ответишь добром на добро, организовав небольшую вечеринку только для своих. В процессе общения почувствуешь симпатию к трем особам, незаслуженно обойденным твоим вниманием, и, отвечая на их интерес к тренировочному процессу, начнешь таскать в зал, бассейн и тир. Причем отнюдь не в качестве зрителей, а совместные тренировки просто не смогут не вылиться в настоящую дружбу. Слушать, как он цинично планирует кампанию по использованию лучших чувств ни в чем не повинных девчонок в целях личного обогащения, было чертовски неприятно, но я продолжал вежливо кивать, ведь эта самая кампания должна была освободить меня от куда более неприятной обязанности, а отношения, которые предстояло изображать, можно было строить по-настоящему. В общем, к моменту, когда работодатель перестал фонтанировать идеями, я окончательно договорился с совестью и вернул себе утраченное внутреннее спокойствие, после чего безо всякого внутреннего сопротивления пообещал, что приложу все усилия, чтобы воплотить услышанное в жизнь. Реакция Горина, удовлетворенного моей покладистостью, не заставила себя ждать. Ну и последнее. В благодарность за ранний и исключительно точный прогноз на исход боя со Стрельцовым я дарю тебе квартиру и машину, которыми ты сейчас пользуешься. Документы оформят к среде и сразу же передадут Борисычу. Надеюсь, ты не в обиде. Глава 10. 25 ноября 2040 г. Голикова выпрыгнула из машины без 5:10, будучи одетой совсем не по погоде. Нет, теплая одежда наверняка имелась, но мирно лежала либо на заднем сидении, либо в багажнике изумрудного Порше, а тоненькая светло-розовая блузка поверх кружевного белья, черная юбочка, немногим не дотягивающая до гордого уточнения мини, и туфельки на приличной платформе никак не сочетались с серо-свинцовым небом, порывистым ветром и 2 градусами ниже нуля, которыми с утра порадовало воскресенье. Увидев эту красоту, Джинг заполошно охнула, метнулась к правой двери гелика и толкнула ее от себя, чтобы побыстрее впустить подругу в горячий салон машины. А Настена, наблюдавшая за приближением блогерши, развернувшись на своем сидении в полоборота и закинув локоть на спинку, спокойно дождалась завершения спасательной операции и насмешливо фыркнула. «Я смотрю, ты настроена очень решительно». «Не поняла», — растерялась Татьяна. Кравцова бесцеремонно ткнула пальцем в сосок, настолько сжавшийся от холода, что почти проткнувший 2 слоя полупрозрачной ткани, и под заливистый смех Линь добавила: «Но посадочное место, прости за грубость, выбрала через задницу, было бы куда логичнее забраться к Денису на колени». Сообразив, что она, как обычно, глумится, Голикова контратаковала: «Во-первых, еще не вечер, и я на них еще насижусь. Во-вторых, ничего себе у тебя планы». Возмутилась китаянка, сделала вид, что собирается защекотать нахалку, а потом притянула блогершу к себе и чмокнула в пылающую щечку. «Привет, Танюш, рада тебя видеть, а чего не заехала вчера?» «Спасибо, я тоже рада вас видеть, увы, не отпустили родители, вернее, увезли отмечать юбилей нашего близкого родственника вроде как на пару часов, а там вверили моему попечению целую ораву детей и забухали. Да, не повезло тебе, можно сказать, фатально». Притворно сочувствуя, вздохнула главная вредина нашей компании. «В то время, когда ты героически сдерживала шикарным бюстом неистовый натиск буйных малолеток, мы с Джинг творили жуткие непотребства. Сначала затащили Дениса в джакузи, затем вырубили верхний свет, включили тихую музыку. Настя, я тебя когда-нибудь грохну», — возмущенно воскликнула Голикова и, демонстрируя серьезность озвученных намерений, как следует ущипнула ее за бок. В этот момент на стоянку перед Атлантом влетела знакомая ярко-красная БМВ, и я со спокойной совестью прервал начинающуюся возню. О, а вот и Яна. Как оказалось, Мальцева приехала не одна, а в компании Бахметевой и Вильман. Так что рядом с заскучавшим паршиком Татьяны вскоре выстроились еще три не самые дешевые полуспортивные тачки, а их хозяйки, кстати, прикинутые по погоде, повыдергивали из багажников спортивные сумки и рванули к нам. «Все, выгружаемся!» – скомандовал я, а неугомонная Настя поддела блогершу еще раз. «Слышь, развратница, накинь хотя бы спортивный верх, а то персонал клуба погибнет смертью храбрых», захлебнувшись собственной слюной. Развратница фыркнула, но умчалась к своей машине, а я, выпрыгнув из салона, встретил ее верных подружек чуть переделанной фразой из древней комедии, которую когда-то смотрел вместе с родителями. «Ну что, алкоголички, хулиганки и тунеядки, кто хочет сегодня как следует потренироваться?» С определением «хулиганки» еще, может, и согласны, а с остальными нет. Весело хихикнула Вильман и все-таки ответила на заданный вопрос. «А как следует потренироваться, готовы все до единой, ибо устали ощущать себя дохлятинами. Назвать их дохлятинами у меня не повернулся бы язык, ведь даже Дина, самая маленькая и хрупкая из этой троицы, радовала глаз аппетитными ножками, подтянутой задницей и грудью двоечкой. А самая крупная, Эрика, пепельная блондинка ростом под 1,75 м, отличалась чуть полноватыми бедрами, узкой талией и бюстом, немного не дотягивающим до четверки. В общем, мне тоже пришлось гневно отвергать не самое подходящее определение и заменять его подходящими комплиментами. Такое приятное начало запланированной ХМ даже не вечеринки, а утренника, который должен был перейти невесть во что, здорово подняло девчонкам настроение, поэтому до отдельного крыла, выделенного для меня и моей команды, они пронеслись безумным ураганом. Приблизительно в том же режиме ворвались в женскую раздевалку и изрядно удивили, умудрившись переодеться от силы минут за 10, а потом примчались ко мне, по команде Кравцовой выстроились в одну шеренгу и заставили схватиться за голову. Почему? Да потому, что спортивные костюмчики, которые они нацепили, могли пробудить желание даже в тысячелетней мумии. А в моем личном спортивном зале было всего две беговые дорожки. «Девчат, у вас совесть есть?» – обреченно спросил я, представив себе реакцию мужской половины тренирующихся на появление в общем зале такого цветника. Строй грохнул, а секунд через 15 жизнерадостного хохота подала голос успокоившаяся Татьяна. «В таком виде мы будем радовать только тебя», а для разминочной пробежки приготовили ветровки. Включившаяся фантазия помогла представить самые интересные последствия такого решения, но жест Кравцовой, который можно было перевести как «забей», заставил задвинуть эти мысли куда подальше и успокоенно улыбнуться. Что ж, тогда вперед и с песнями. Песен в общий зал не подвезли, там грохотало что-то ритмичное, тяжелое и без слов, мотивируя качающихся легионеров выкладываться до предела в каждом отдельно взятом подходе. Однако внезапное появление на пороге сразу шести далеко не самых невзрачных представительниц слабого пола настолько выбило бедняк из тренировочного режима, что они заметили меня только после того, как троица самых решительных сердцеедов рванула знакомиться. «О, черт, они уже заняты. Доброе утро, Денис, а ты не мелочишься?» Я пожал плечами, поздоровался и ответил еще на пару шуток. Потом загнал девчонок на свободные дорожки, синхронизировал их со своей, подобрал подходящие программы и очень скоро обнаружил, что новые ученицы бегают как бы не профессиональнее меня. Расстраиваться и не подумал, добавил особо шустрым особам нагрузки, затем подключился к потолочным камерам, позволяющим тренерам контролировать технику бега своих подопечных, и обнаружил, что джинк выглядит очень даже ничего. В смысле, за 2 месяца регулярных тренировок под руководством Настены набрала приличную форму и теперь почти не проседает на фоне конкуренток. Конечно же, полюбовался и на выдающиеся формы бегуни, приятно покачивавшиеся на каждом шагу, и даже пришел к выводу, что мои или почти мои экземпляры выглядят поинтереснее тех, до которых я точно не доберусь, в смысле, в сумме. А потом сосредоточился на контроле за ЧСС пациенток, дабы ненароком их не перегрузить. С таким подходом нагружаться самому как-то не получалось, но для воскресенья это было вполне допустимым, и я не задурился, разогрел девчонок так, как считал нужным, увел к себе, походя разочаровав парней из охранного агентства, и устроил общеукрепляющую круговую тренировку на тренажерах. без особого фанатизма, стараясь, чтобы Голикова и ее подружки получили как можно больше удовольствия от физической активности и эмоционально подсели на этот процесс. По этой же причине сразу после железа научил их наматывать бинты, раздал заранее подготовленные шингарты, показав, как наносится прямой удар в средний уровень, дал возможность поколотить мешки. На этом этапе тренировки Джинг выглядела увереннее всех, включая Кравцову, как обычно, принижавшую свои реальные способности. Поэтому гости как следует завелись и возжелали как можно быстрее добиться такого же результата. И не без помощи неугомонной настены упросили меня устроить мастер-класс прямо в октагоне, по грипплингу, якобы, пытаясь наработать элементарные навыки самозащиты. Эта хитрость была шита белыми нитками, но я отказывать не стал. Правда, разбил пополам, дал простенькое задание и добился понимания того, как исполняется это движение со стороны, за что был наказан. Потом, после того, как счел, что они уложили в голове новое знание, был сбит с ног, перевернут на канвас и до смерти замучен толпой красивых девушек в насквозь пропотевших топах и шортиках. Правда, в процессе этой возни мучительницы настолько устали, что с канваса вставали на трясущиеся ноги, но ничуть этому не расстроились, поинтересовались, что у нас в программе идет следующим пунктом, узнали про бассейны, радостно заверещав, рванули переодеваться в купальники. Все, кроме Татьяны. А она, придержав меня за предплечье и дав девчонкам выбраться за пределы клетки, тихим шепотом поинтересовалась, не уделю ли я ей пару минут прямо сейчас. Я не возражал, поэтому снова опустился на канвас и шлепнул ладонью рядом с собой. «Денис, я перед тобой в неоплатном долгу». Начала она, устроившись не рядом, а напротив, и нервно сжав кулачки, мои возражения отмела, даже не вдумываясь, и попросила дать ей выговориться, после чего перешла к тому вопросу, который беспокоил. «Возвращаться к тому, что было до заключения мирного договора, я не планирую. Просто воспользуюсь этим моментом, как отправной вехой. Итак, в тот день вы поделились со мной информацией для своих. Я оценила ваше доверие, поэтому не сказала ни слова даже девчонкам. Контакты надежного букмекера добыла, подсмотрев пароль телефона родного дяди с помощью камеры мини-дрона и забравшись в его телефонную книжку. Увы, обдурить СБшников папы все равно не удалось. Забей, это мелочи». Сообразив, что ее беспокоит, отмахнулся я. «Он тебе не чужой, и меня нисколько не расстраивает, что он заработал еще немного денег не самым привычным для себя образом. Ты поделился информацией только со мной». Полыхая густым румянцем, негромко, но очень эмоционально заявила она, невольно заставив обратить внимание на красоту своих глаз и губ. Впрочем, зависал я считанные мгновения, как раз до следующей фразы. «Значит, я была обязана сохранить ее в тайне. Тань, я на тебя нисколько не обижаюсь, честное слово. Более того, даже жалею, что не предложил поделиться этим знанием с твоими подругами. Думаю, они бы тоже не отказались поднять немного денег на пустом месте». Тут Голикова откровенно удивила. С карманными деньгами у них, как правило, бывает очень негусто. Поэтому, делая ставку, я мысленно одолжила девчонкам максимум того, что они решились бы попросить в долг, даже зная текущие расклады. А после выплаты выигрыша просто подарила эти деньги. Учитывая коэффициент 1:14,3, с которым принял деньги дядин букмекер, суммы получились весьма приличными, так что девчонки до сих пор никак не отойдут от шока. «Я уважаю тебя еще сильнее», — искренне признался я сразу после того, как увидел перед внутренним взором сферы с ромбом и заметил, что зеленой жидкости стало немного больше. Тем временем Татьяна вытащила из крошечного кармана на спортивных шортиках кредитку с логотипом Райффайзенбанка и сложенный в несколько раз лист бумаги, положила их между нами и по очереди ткнула в каждый предмет аккуратным ноготком, покрытым бесцветным лаком. «Тут половина чистого дохода от суммы, которую я заработала на твоем здоровье и благодаря твоему совету. Тут подробная инструкция, с помощью которой можно получить доступ к анонимному счету, на который зачислены деньги. Не вздумай отказываться, даже если ты сейчас вернешь мне эту карту, то я лягу костьми, но найду другой способ передать тебе аналогичную сумму». «Тань, о каком, нафиг, здоровье ты говоришь? Во время боя со Стрельцовым я получил одну единственную ссадину. Бой мог закончиться и по-другому», — рявкнула она, затем заставила себя успокоиться и продолжила значительно тише. «Ты рисковал собой, и с этим не поспоришь, так что этот аргумент не катит. Впрочем, не катят и любые другие. Просто потому, что у меня есть ряд фундаментальных принципов, через которые я не переступлю даже под страхом смерти. Этот один из них. Да, если мы с тобой когда-нибудь сойдемся достаточно близко, то я расскажу, из-за чего он появился и почему на нем намертво завязано мое уважение к самой себе. Но в настоящий момент не готова открывать душу настолько сильно, поэтому просто поверь на слово, прими меня такой, какая я есть, и просто возьми эту чертовую карту. О какой сумме хоть идет речь? Поинтересовался я, пытаясь выгадать лишнее время для раздумий. О большой, без тени улыбки ответила она. Но это ничего не меняет. Хотя бы потому, что желание поделиться выигрышем, не жертва, а внутренняя потребность. И твое согласие меня по-настоящему обрадует. Даже так, девушка утвердительно кивнула и грустно усмехнулась. Денис, мы с тобой дети абсолютно разных миров. Я никогда ни в чем не нуждалась, а ты уже несколько лет выгрызаешь у насквозь прогнившего общества право на счастливую и беззаботную жизнь. Тем не менее, без общения с тобой, Настей и Джинк, я себя уже не мыслю. Более того, мечтаю когда-нибудь заслужить право называться твоей близкой подругой и хочу дождаться момента, когда ты сочтешь себя достаточно состоятельным, чтобы перестать гробить здоровье в этой дурацкой клетке. Две сферы и ромб появились перед глазами еще раз, что здорово удивило и заставило принять на веру все, что сказала Голикова. А потом привычно пропали, и я, мысленно вздохнув, решительно толкнул к девушке и листок, и кредитку. Поверил на слово, принял такой, какая ты есть, и получу море удовольствия, когда обе эти мечты осуществятся. Что касается денег, считай, что я их принял. Просто заберу тогда, когда они понадобятся, или после того, как закрою контракт с Гориным и обрету полную независимость. Ибо сейчас я человек подневольный, все мои действия так или иначе контролируются, а привлекать к себе внимание левыми доходами что-то не хочется. Голикова мрачно свела брови к переносице, но довольно быстро нашла логичный выход из создавшейся ситуации, поблагодарила за понимание и лукаво улыбнулась. «Что ж, будем считать, что ты дал мне слово, а взаимопонимание достигнуто. Значит, пора спасать девчонок от перевозбужденных мужиков». Спасать девчонок от мужиков не было никакой необходимости, хотя бы потому, что накануне, ознакомившись с планом проведения утренника, Горин внес в него ряд корректив, препятствующих такому беспределу. Однако порыв Татьяны я все-таки поддержал, так что сразу после визита в раздевалку пробежался по служебным коридорам, вывел новоявленную подругу на бортик через выход для персонала и с большим трудом удержался от смеха, увидев, как меняется выражение ее лица.